Славно он тебя отметелил, бро. Этот Клайв с полиморфа угорал. Хупи давно переоделся, выбросив убитый в схватке пиджак, но вид у него был совсем радостный. На издевку Клайва тот молча засунул свой большой палец растопыренной руки в рот и провел ногтем по передним зубам. Кутис – оскорбительный жест индийцев. Баран, как есть баран, подумала Марго. Клайв ожидал именно такой реакции. Она его тупо забавляет. Не отвлекайся. Что там вообще было потом? Спросила она. На географии пацан молчал и не высовывался. О чем-то раздумывал. Нанат маг философии выступил с новыми подходами к проблеме эсперов. Предложил публично пытать льдом, чтобы избежать тошнотворных запахов, вносить ментальные изменения в работу мозга, чтобы выдать пациенту мульку, что он двойной агент. Рекомендовал использовать подкуп. Ахахаха, поржала Марго. Гений. Симуляция активности, чисто радиашки по философии, рассудил Клайв. Вот на литературе чувак выдал. Сидел рядом с Глэдис, когда нам задали написать стихи на тему модернового романтизма. За 5 минут что-то накатал, а ты знаешь преподшу. Она такой профанации не любит. Вызвала его прочитать публично. Он сделал паузу. Эйф облажался. Решила Маргери. Посмотрела на Клайва. Сбежал с урока, упал в обморок, разбил окно и сорвал занятие. Да в том-то и дело, что нет, сказал Клайв. За один день он из нервного пацана превратился в хладнокровного мача. Взял зонтик миссис Гроуф и спел нам свои стихи под собственную хореографию. Текст слащаво-пафосный. Я такой крутой ради тебя, с тобой навсегда, поделим мир пополам, если что укрою под зонтом, траля-ля, но с изюминкой, знаешь, все сидели с лицами, что это было, еще пару минут после его ухода, потом захлопали, первой была эта сучка Биллингемская. Клайв не любил вообще всю аристократию, не только британскую, она потом на футбол к нему побежала, добавил Клайв, я с окна подглядывал, якобы тетрадку относить, сразу видно, потекла девчуля по нашему пацану. Батя в Калькутту отправит в женский частный пансионат на неделю, там любовь и зачахнет. Попыталась успокоить всех Маргери, или расцветет. Был неумолим Клайв, иррациональная обида брошенной парнем девушки, наполнила сердце Маргери. Она, конечно, с ним по службе роман крутила, но постепенно образ юноши вгрызался в сердце. Привыкла, а тут разлучница, да еще дочь лорда, выдрать бы ей все волосы за такое. А может и реально выдрать. С минуту, наслаждавшись видением лысой Глэдис, она с сожалением откинула губительную авантюру. Операция на приоритетном контроле у Совета Зари, скорее ей голову оторвут за такие мысли. Будем действовать из ситуации, подытожила Маргери. У него нет никакого другого выхода. Эспер в обществе с магами может существовать только на пыточном столе. Рано или поздно до него это дойдет. В ближайшем будущем его способность эспера сработает. В таком случае мы должны быть рядом, прикроем нового владыку, расскажем все, нам не по пути с магами и властью, мы собираемся изменить мир, сделать его лучше, Эйвер точно это поймет, вспомните завет величайшего, мы всего лишь потомки приматов на небольшой планете со средней звездой, неведомым образом обретших сознание, это делает нас особенными, послушно проговорили хором эсперы, величайший, слова которого считали заветом, был основателем организации «Заря надежды». Он появился 150 лет назад, когда разобщенные эсперы выживали поодиночке. Возглавив сопротивление колонизаторам, заодно он сумел объяснить феномен инициализации магическими силами или паранормальными способностями жителей этого мира. Генетический полиморфизм. Эти два слова никто тогда не понял и сейчас мало кто понимает. Маргери вот нет. Хотя аналогию про биологический чертеж, по которому строится организм, уловила. Нет никакого секрета, что средний британец любит молоко, а среднего жителя Азии или Африки от него живот пучит. Мое предположение состоит в том, что скруп – вещество, работающее по-разному в организме человека, в зависимости от последовательности нуклеотидов в ДНК. И такие участки ДНК весьма редки, раз шанс овладения магией или паранормальной способностью встречаются у 1 из 10 миллионов человек. После воздействия скрупа последовательности нуклеотидов видоизменяются. Данный процесс и без скрупа носит постоянный характер, в течение всей жизни человека ДНК изменится. Но именно своеобразный допинг скрупа позволяет немногим из нас применять магию или способности. Почему это известно мне, хотя уровень развития науки и технологий нашей Земли не позволяет никому сделать такие выводы. Моя способность считывать и применять информацию жителей параллельных вселенных. Они существуют, как и многое другое, что в наших глазах выглядит невероятным. Иронично, но для многих из них, наши способности выглядят чудом. Верить в благословение Христа или дар сатаны – антинаучно. Эта запись в тетради величайшего осталась последней. На следующий день он погиб в битве у озера Чад, оставив после себя знаменитые пророчества и недописанный сборник знаний. Пророчества обрывались на 2035 году имени Ивера Дашера. С тех пор, 150 лет организация росла и ширилась, готовясь к одной единственной решительной схватке. Глава 11. У пекарни Ханварт Маргери действительно стояла. Не понимаю, чего она ко мне привязалась так. Я что, заделал ей 5 ребятишек и собираюсь сегодня завербоваться в королевский флот? Не было же ничего, кроме легкого подросткового петтинга. Парни, давайте пока без меня. Обратился к своему легкоатлетическому клубу. Мисс Маргери Райзер сейчас будет ругаться и сквернословить. Поберегите свои нежные ушки. Клайв понимающе ухмыльнулся. Винст страдальчески скорчился. Из них двоих Клайв поспортивнее будет. Решено. Сделаю из него чемпиона, а Винста поставлю маскотом. Гримасничать тут вздумал. Никто твое выражение лица не разглядит, под костюмом весом в 20 кило. Они прошли мимо Марго, а я сжал в карманах брюк испытанную комбинацию пальцев. Сегодня утром мне пришла в голову замечательная мысль. Время проверить теорию. Ты все не так понял. Начало атаку Маргери. Я сдержался и не ударил ладонью о свое чело. Видно, человек старается. Жесты отрабатывал у зеркала, глазки умоляющие стряпал. Даже интересно стало, насколько программа проработана. Я решила заставить тебя приревновать. Обескураживающе честно призналась она. Ничего с Хупи у меня не было. Понимаю, переборщила. Тебе неприятно, я виновата. Давай начнем все сначала. Ты агент Special Magic Service. Ударил без промедления в центр мишени. На встрече с руководством лондонского отделения до меня довели оперативную обстановку вокруг гимназии. Удивлен, почему ты еще не в курсе. Я Джеймс Бонд, особый агент под прикрытием, полномочия уровня А. Человека можно научить контролировать мимику, выражение лица, держать под контролем тело, вызубрить паттерны реакции, превратить лицо в маску. Но глаза, пусть на долю секунду, в них мелькает тень осознания и понимания происходящего. Тень испуга мелькнула в ее глазах, невесомое прозрачное облачко. «Не понимаю, что ты говоришь», — игриво сказала она. «Но если эта игра такая, я в деле. Ты все не так понял. Начало атаку Маргери. Сегодня утром я подумал, что если у меня эсперская способность, то ей можно управлять. Два раза подряд воспользоваться невозможно, падаю в обморок. Но что, если разбить время использования? Не 5 минут, а минута, активируется 5-минутка взгляда в будущее простым жестом. Попробую представлять во время скрещивания пальцев циферблат с тикающей минутой. Я же не простой эспер, спецэспер из параллельной земли. Это работает. Я подождал, пока она договорит свое предложение. Ты эспер, работающая по вербовке новичков, выбрал на этот раз другую стратегию. Ко мне уже подходили из конкурирующей с вами организации братья Тайн. Думаю, выбрать их. Она даже отступила на шаг в шоке. Ты эспер, что за братья Тайн? Когда это случилось? Нам надо бежать из Лондона скорее, заговорила она взволнованно. Немедленно. Это страшные люди, нам не поможет даже СМС. На казни темного позавчера, она сама меня с пацанами к магам тащила. Ничего не понимаю. Хотя вот это ее ничего не бойся. Падение в объятия к Хупи, странная тень, мелькнувшая после моего убийства. Если маги ищут нового темного властелина, отчего и эсперам его не искать? Тогда выходит эта двойка из Марго и Хупи тамошние засланцы. Но какого бока я темный властелин, если коренной европеец? По мне же магия должна сохнуть со страшной силой. Никто не поможет, а ты, простая девчонка, значит поможешь? Нашел слабое место в ее рассуждениях. Я люблю тебя, Эйв. Залилась Маргери слезами, почти настоящими. Прежний Эйвер ей бы поверил. Ты все не так понял. Начало атаку Маргери. В этот раз я избрал тактику гнобления Хупа. Обещал Маргери попробовать отношения заново, но Хупа следует удалить из горизонта событий. Вообще, не разговаривать даже. Странное дело, она согласилась не задумываясь. Значит, чувств к Хупе у нее нет. Реально решила заставить приревновать? Ты все не так понял. Начало атаку Маргери. В четвертый раз выслушивать было скучно. Я успокаивающе покивал головой, пока она изливалась передо мной фальшивыми чувствами. Давай сыграем честно. предложил ей, без лапши про любовь. Что тебе от меня надо? Денег, будущего, убить королеву, спасти этот мир? Просто расскажи честно. Отношения мне не нужны, но мы можем быть ситуативными союзниками. В ином случае я не позволю тебе мешать моей мирной гимназической жизни, равно как и студенческой, профессиональной или общественной. Выбор простой. Карты на стол, смотрим их номинал, торгуемся, размышляем, соглашаемся или расходимся. Понимаешь, Эйвер Дашер не нуждается в твоей любви или помощи и не видит причин поднимать твой выдуманный авторитет за свой счет. Она заколебалась. Речь звучит слишком по-взрослому, по-деловому, задает жесткие рамки. Если не врать, даже не сходясь в цене, можно устроить следующий раунд переговоров. С повышением ставок, о любви или дружбе речи быть не может, но некая нейтральность присутствует. Контакт минимальный сохраняется. Вранье его отсечет, либо сильно повысит цену. Предельно четко сформулированная позиция. «Я просто хочу быть рядом с тобой», – прошептала она, опустив глаза. «Большего мне и не нужно. Я согласна на все. Маргери Райзер считает меня подростком, который не откажется от гимнастических трюков в постели. В какой-то степени разумно. Подавляющее большинство не откажется. Только при этом сама действует как взрослая, а нравы здесь еще патриархальные. Так себя девушки в гимназиях не ведут. Ты все не так понял». Начало атаку Маргери. Сил выслушивать это в пятый раз не было. Я прервал ее. «Марго, забудь все, что было. Нет времени объяснять. Не будет даже дружбы. Просто оставь меня в покое. Либо война, в которой тебя раздавит, выгонит из гимназии вместе с Хупи. Я не шучу и настроен серьезно». «Вот как?» — протянула она, оценивающе и злобно уставившись на меня. «Общение с леди Глэдис Биллингем вскружило твою голову. Ты для нее игрушка, будущее воспоминание о гимназической жизни, выездная лошадь из конюшни. О, я согласен быть для миледи Глэдис кем угодно», — сладко сказал ей. «Она мой драгоценный билет в счастливое будущее. Я так сказал на всякий случай. Пусть думает, что этот беспринципный негодяй девчулю в своих целях использует. Мало ли, давление в голову стукнет, пойдет ей волосы выдергивать. Скандалы вокруг моей фигуры меньше всего мне нужны. Запомни день и место». Неожиданно жестко, почти приказала Маргери. «Придет время, и ты обратишься ко мне за помощью. Сгорая от стыда, станешь умолять». Я прижал 4 пальца правой руки вместе и несколько раз соединил их кончики с большим пальцем. «Бла-бла-бла. Мили Емеля, твоя неделя. Дожили. Мне угрожает какая-то отсталая малолетка с параллельной земли. Может, еще на кулачках вместо Хупи в бой пойдешь? Покажи, на что способна». Признаюсь, я провоцировал Маргери. Присутствовало легкое раздражение. За 5 вариантов рассмотренных развилок ничего дельного не обнаружилось. Боится СМС, все боятся с магической службой связываться. Лжет, все лгут. Искренне влюбленные люди тоже, если считают ложь формой защиты для своего партнера. Ведет себя по-взрослому, пока дело не дойдет до постели, не понять. Малолетки могут много о себе воображать. Начитаются бульварных романов. Злость давила меня, пока я уходил, не обращая внимания на истерические обвинения в предательстве сзади. Пока входил в класс, пока преподаватель истории Оскар Грейн мерно гудел про лондонских революционеров, эту отрыжку якобинского тлетворного влияния. «Мистер Дашер», — внезапно прервался он, — «о чем я сейчас рассказывал, не соблаговолите повторить». Я оторвал свой взгляд от портрета английского историка и адвоката Джона Адольфуса на стене. «О беспорядках в Спафилдс, мистер Грейн», — отозвался покорно, — «организованными спинсанцами. Ишь, чего удумали? Равные права для всех, всеобщее избирательное право и безусловный базовый доход. И это прямо перед годом ярости. Вот предатели». «Хорошо», — смягчился препод. «И уберите с лица эти глаза мертвой рыбы. Они меня пугают. Я пообещал». Сел и выкинул из головы все лишние мысли. «Хорошо, что листал учебник перед занятиями. Первая задача – укрепить учебу. Непонятки сами рассосутся со временем. Следующие 2 урока – черчение и английский. Не было на свете ученика прилежнее Эйвера Дашера. Просто вцепился во все эти рейсфейдеры. Калиберные, линейные, двойные, рычажные, дужные циркули. А все почему? Препод черчишки мистер Артур Роусон поставил перед нами смутно знакомый предмет и повелел перенести его на бумагу. Отдуваясь за себя и Эйва, начертил схему 4-стержневого рычага Уатта. Если что, этот элемент – мечта всех дрифтеров на классике. Настоящие танководы выкидывают к чертям собачьим тягу Панара и ставят изящное решение от Уатта. Все, ваша родная железяка, становится гоночным болидом, который уверенно войдет в крутой поворот и не станет жестяным гробиком для хозяина. Конечно, механизм Уатта для вазовской классики идет в комплекте с четырьмя кронштейнами, а у нас препод притащил старую деталь от поршня насосной станции. Но схема в основе одинаковая. Всем ученикам препод выдал кальку для переноса чертежа оригинала, а в химической лаборатории гимназии нам, то есть оставшемуся после уроков добровольцу, позволит по недавно открытой технологии блюпринт их отсканить, вернее, цианотипировать в синем цвете, подержать в руках и похихиков с корешами над синькой, представить себя великим инженером, принести домой, вставить в рамочку и ностальгировать. Но вообще моя цель в химической лаборатории. Так что со словами «ради класса», я готов на все вызвался добровольцем, заслужив взгляды обожания и любви от своих одноклов. Нужно забрать факультатив по химии. Сделать это в начале последнего триместра проблематично. Я немного позавидовал Глэдис. На ее факультативе по рисованию небось обучают росписи акварельными красками по фарфору. Халява, не то, что с реактивами возиться. На родном языке я отсидел под завывание мисс Кэтрин Баумгард. Она читала поэму Вильяма Линглинда про Петра Пахаря. Мы прилежно записывали. Затем она коварно повелела нам вычеркнуть все диалектизмы, варваризмы, вульгаризмы, библеизмы, архаизмы и неологизмы, вписав свои варианты чистого английских выражения и слов. Отызмила нас, я бы сказал. У меня еще начала ручка протекать, а это бедствие прерывало любой учебный процесс. Перьевые ручки были у всех, но им было далеко до тех образцов, которым пользуются счастливчики на нормальной земле. Засорялись, протекали, ломались очень часто. Пришлось взять эндипин, запасное стальное перо, привезенное дедом из Калькутты. Оно реально на нож похоже, им спокойно все банды Нью-Лондона заколоть можно. Ни на какие перемены я не ходил, перебросился на переменах парой слов со своими валетами, потому колокольчик на большую перемену воспринял как пение ангелов. Работу я сдал одним из первых, схватил рюкзак и вежливо пожелал мисс Баумгард хорошего дня уже в дверях. В нашу столовую я врывался тропическим циклоном. Первогодки в дверях почтительно расступились, я вбежал и заказал себе черного кабана в бруснике. Влажные мечты и вранье. Я взял на раздаче мясо с овощами и на десерт роллы полы пудинг, сладкий пирог с джемом. Не весь, конечно, два кусочка. Уместив на подносе это чудо кулинарии, я уселся на свое законное место, поднес ко рту ложечку и встретился взглядом с Глэдис. Обычно принцесса носит обед сама, как и простые смертные, до слез трогая сердца простой школоты. Но сегодня она выглядела хмуро и чинно, словно палач после работы, на неприятном моменте уборки места казни. Ее набор еды был на подносе у Анны Марии, кого именно из них не разглядеть. Они вообще очень похожи, обе темноволосые, с щелочками, одинакового роста. Только у Ани глаза посветлее вроде. Сама Глэдис восседала на своем обеденном престоле и метала суровые взгляды вокруг, задевая мое воображение. Я привстал и вежливо поздоровался с лучезарной миледи. В том смысле, что ее лицо, будто солнце, дарит оптимизм и силы жить. Тут бы и Сталин лужицей растекся, но она только буркнула нехотя в ответ несложную формулу приветствия. Не чувствуя за собой вины, я спокойно сел обратно. Эйвердашер только с виду человек молодой и резкий. Внутри он пожилой и скучный. Аппетит для него на первом месте. После учебы. Некоторые джентльмены настолько увлечены едой, сказала Анна, выгружая обед для Глэдис, что на то, как они едят, можно продавать билеты. Ехидно дополнила Мария. Я чуть ложку мимо рта не пронес. Марго, самка рыжая, продолжает свою стервятническую деятельность. Подрывает мой авторитет среди британской аристократии. Прошу прощения, миледи Глэдис, негромко произнес, когда две ее спутницы отошли на свои места. Всего, что мне нужно, я добьюсь сам. Просто для доходчивости с некоторыми людьми приходится разговаривать на их языке. Она не ответила, но за еду принялась без метания ножей в ближайшую фигуру. В мое уникальное, любимое тельце, каков твой язык общения со мной? Спросила она внезапно, вороша ложкой в египетских бобах, залитых сливками, с перчиком и травами. Только правда, поклялся я, значит, кем угодно будешь, если я захочу. Поймала меня на вылетевшими перед уроками, в пылу разговора с Марго, словах Глэдис. И откуда она только знает такие детали? Не гимназия просто, а сплошная соцсеть какая-то. Вообще это вопрос доверия, к когда такое спрашивают. Но от нее я гадости ни разу не видел. А что строгая и вся такая правильная, такой парой шатов текилы лечится. Не сомневайтесь, миледи Глэдис. Скорчил торжественную мину, специально для нее, кем угодно. Сделаю для вас все, что не карается смертной казнью в нашей прекрасной родине. В Великобритании она за 4 преступления. Измена, пиратство, поджоги портов и убийство. Это раньше. Репку у соседа стырил. Добро пожаловать на виселицу. Сейчас просто пиршество гуманизма. Хотя память смутно подсказывала, что тюрьмы здесь хуже некуда. Но мы же кореша одноклассники с миледи Глэдис. Если что, она вытащит. Этот вон адвокат, на портрет которого я глазел на истории, как раз защищал революционеров, устроивших беспорядки, во время которых погибли полицейские. Выиграл дело, но вовсе не потому, что с премьер-министром дружил и всякими отцами духовными, вроде епископов. Потому что горячо и беззаветно отечество любил. Как я, Глэдис, будешь играть в школьном спектакле, через неделю у нас постановка «Ромео и Джульетты». Заставила меня себя мгновенно разлюбить наша школьная принцесса. Как же, чтоб школьная жизнь прошла, да без спектакля с Вилем Евгеньевичем Капитрисовым. Вы там определитесь, вам отличники нужны или барды. Вместе это не совмещается. У меня тренировки в команде. Попытался я робко возразить. Кубок по футболу очень важен для гимназии. Глэдис слегка улыбнулась уголком губ. До 6 вечера тренировки. Репетиции как раз в это время и начинаются. Актеры и проститутки в одном классовом ряду еще недавно стояли для аристократии. Глэдис тоже попаданка, что ли? Хотя для своих и члены королевской семьи в спектаклях участвуют. Глэдис меня в высшее общество подтягивает. Ричард Биллингем тоже не обязан был моему старику личное приглашение в гимназию устраивать. Достаточно того, что он ему пенсию королевского флота по ранению, к основной и по выслуге лет, выхлопотал. Неужто Биллингемы настолько должны моему деду? Роль пустячная, уточнила Глэдис. Второго плана. Пару слов и умираешь. Никто к главной тебя не подпустит, если сам не заслужишь. Я отринул всякие сомнения. Пара слов и героическая смерть, довольно полное описание моей прежней службы. Шуточка черновата, но к белым тапочкам мы готовы в любой момент, а здесь просто отыграть просит. Я благодарен вам, миледи Глэдис, вежливо склонил голову, за ваше искреннее участие в моей судьбе. Вы тот добрый маяк, что спасает изнеможенных путников. Поток света в темном царстве. Верю, ваше имя сочтут счастьем носить библиотеки, благотворительные организации и даже города. Довольно. Прервала меня Глэди. Твои комплименты больше на тосты смахивают. Ты к бутылке рома, заныканной дедом дома, часом не прикладываешься втихаря. Она шутила, и это был хороший знак. За следующие 20 минут, под сытный обед, мы обсудили, насколько высоко возрастают боевые качества британских моряков после чарки Нельсона. Глава 12. Не понимаю, от чего современные школьники жалуются на уроки. У меня они по часу идут, могут колпак тупицы напялить или прибольно всечь линейкой. Наши сопляки на уроках в видосики на телефонах залипают, от физических наказаний освобождены, еще и недовольны чем-то. Мистера Джонсона вас нет, слабаки. Основания быть собой довольным у меня были. На истории я вежливо придвинул учительское кресло нашему гному старичку мистеру Парихагарту, как только тот вошел в класс. Он проверил сначала сиденье, заподозрив неладное, взглянул недоверчиво в мою честную физиономию. Я был воплощением номинации «Лучший школьник Великобритании». На уроке преданно смотрел в глаза, вытягивая руку. Очень скоро он сдался и спросил меня о первопричинах недавнего конфликта у островов Раздора, том самом, где маг Водорезов похоронил половину британской эскадры. Русский монарх Константин III создал марионеточное правительство Греции и принудил его подписать акт передачи островов под свои базы. Начал бодро я. Вообще острова принадлежали Турции, но когда Российская империя начинала захват Константинополя, с греками оно договорилось. В том числе за счет этих островов. Дальше шла многолетняя грызня с персами и азиатской Турцией, Китаем, племенами разными и их эсперами. Не только Россия, все остальные, переехавшие государства, буквально пытались выжить. К тому моменту, когда горных партизан выкурили, эсперов загнали в подполье, а племена перестали нападать каждый год, выяснилось, что Греции уже как-то нет. Повымирали многие, включая монархическую династию. Вернулась власть полисов, у парочки уцелевших городов, где занимались рыбным промыслом. Под шумок русские это дело оформили в легонький протекторат. англичанам слегка не до того было, США спасали. Да и вообще, нет рынка сбыта, нет смысла суетиться, легче опиум китайцам толкать, ведь правительство и парламент, да и сама королева в общем, обслуживают интересы крупной буржуазии и аристократии. Немного по-другому расставив акценты, в изысканных выражениях, я эту мысль протолкнул. Причина в экспансивности русского царизма. Таким образом, нам придется готовиться к неизбежному столкновению с интересами русского царя в Средиземном море. Закончил я, заслужил свою ашку, тут меня в бочок толкает Клайв. Скучно ему стало, предложил сыграть в фазана. Это тот же самый морской бой, только вместо кораблей и птицы. Сильно выделяться другими привычками от прежнего его не хотелось, уважил просьбу товарища. Ободренный успехом, тот предложил на перемене после религии скатать в карты, с новой колодой, с пикантными картинками. Я на него покосился внимательно. Эки вы бесстрашный молодой человек, Клайв, где же там, под буйными волосами, хирургические следы вмешательства лоботомии? Знаешь, что будет, если тебя с такими картами поймают, друже? Сказал ему тихо. Да мы все продумали с Винстом, горячо зашептал оскорбленный Клайв. Сядем наверху на трибунах, там сверху хамелеона разглядеть вовремя можно, не то что препода. Резон в его словах был, но это я охранником мог в Counter-Strike на работе гонять. Профессионально близкая по смыслу игра. С картами меня роднят только эти два оболтуса, которых можно называть валетами. Данный факт не стоит риска. Пожалуй, откажусь. Дал дипломатичный ответ. Точно не сейчас, надо оценки подправить. Клайв заныл, что им скучно, я слишком сильно изменился, как им с Винстом не хватает дружеских посиделок вместе со мной. Но я не обращал больше на него внимания. Посиделок им не хватает. Может, им еще клуб с полем для гольфа построить? После истории у нас началось религиозное воспитание с пастором Аланом Маттерсхедом, магистром богословия из Оксфорда, руководителем Лондонской лиги воскресных школ. К религии я особо не готовился, а ученых людей немного побаивался. Данный тип вообще строгий, линейкой провинившихся сам хлыщет. Недаром Тейлер боялся опоздать на богослужение, но все прошло лайтово. Спели 24-й псалм Давида «Земля, Господня» и все, что ее наполняет. Маттерсхит с нами поговорил, мол, данный псалм Давид для своего сына Соломона написал. Сын, лапоть глупый, слегка это дело подзабыл. Пришел, значит, к храмовой горе, вносить ковчег завета, а двери храма не открываются. Не сработали фотоопознавательные элементы. Но когда Соломон псалм батин спел, все починилось. Интерпретаций псалма куча. От аллегории, что Христа на небе не узнали, до того, что все народы земли принадлежат одному Богу. Пастор нам прилежно это дело объяснил, спел шотландский вариант к Рождеству и протестантский «Поднимите главы выше, а могучие врата». До этого момента все мое знакомство с псалмами ограничивалось клипочком из конца 90-х, где на фоне Мансигюрского замка девчуля получает святой меч под дриме, интерима адапаре, дриме. Практической ценности в уроке я не видел, но раз люди фанатеют, надо учить. Человек вообще существо адаптивное и карьеристское. Надо будет закон Божий выучить. Завтра партбилет выпросит. Послезавтра татухи набьет или себя миксблендером объявит. Это типа объединенный гендер. На 15% женщина, на 60% мужик, а на остальные 25% допустим котик. Удобно же. Начальник к тебе пришел послать куда-то, а ты сегодня котик. Завтра критические дни. Послезавтра пашешь за троих. Под такие мои креативные мысли, пастор нас покинул со звонком. Я тоже вышел прогуляться. Перед уроком с пастором, когда рылся в рюкзаке в поисках своей тетрадки по религиозному воспитанию, мне посчастливилось найти, нет, не псевдорелигиозный псалом во славу Гладис, хотя я бы нисколько не удивился. Пару семечек конского каштана в рюкзаке. Пацан в прошлом чемпионил в битвах на нитке с каштанами. Решил скормить их баньке. Клайв и Винст уже звали сыграть в конкер на большой перемене, мотивируя честью класса, но я мягко отказал. Второй день отдаляюсь от коллектива. Интересно, во что это обернется. Добравшись до драконового дерева, я тихонько посвистел. Не знаю, как призывают белок, никогда не интересовался. Но громко звать ее по имени тоже не вариант. Может, у нее полное имя вроде небесной милостью правительница драконового дерева или прекрасная богиня защечных мешочков. Зачем авторитет Белочкин подрывать? Баню я не нашел, покосился на принцессову качельку. Искушение было неодолимо, примостился осторожненько. Стыдновато, но хорошо, уютно и благостно на ее месте. Качнулся разок-другой, ход цепей мягкий и никакого скрипа. Старик Джонс явно ухаживает за механизмом. Молодец. Послышался шум со стороны аллеи, ведущей за школу, невидимой за кустарником, но я живенько соскочил с качели, придержав ее ход ладонью. Никаких улик не оставлю. Лоботрясы, бездельники, будущие скотокрады и пираты. Раздался звучный голос старика Джонса. Мне стало немного не по себе. Пираты от старика Джонса можно было услышать, когда дело совсем худо. Типа разбитого мной окна на втором году обучения. На самом деле парень не виноват. Это были Клайв с Винстом, пытавшиеся угнаться в чеканке мечом за мной. Больше пяти они не могли набить. Как ни старались, в итоге вышедший из себя Клайв шваркнулся всей дури по мячу от злости. От футбольного поля они отошли. Тренер ругался на посторонних во время тренировок. Стояли за Т-образным зданием гимназии, у окон персонала. Так получилось, что этот дурень залиманил в окно директора. Эйв благородно взял вину на себя, поскольку мяч выдал им он. За что неблагородно получил линейкой от Джонса и был притащен за шиворот к директору. Мистер Уильям Миллер, геолог, член Королевского лондонского общества и наш директор гимназии, изрядно разгневался, вызвав родителей подростка на разговор. В тот момент Эйв подумал, что это конец. Но вместо родителей в кабинет вплыла Глэдис. Как школьный препостер, я расследовала этот возмутительный инцидент, величественно произнесла она. Было однозначно доказано, это не Эйвер Дашер. Он играл в тот момент на футбольном поле. Кто именно разбил окно, мы сейчас узнаем, после долгих и продолжительных пыток свидетеля. В общем, выпустили его с Глэдис, а там она ему говорит: вали в темпе домой, придешь послезавтра, когда все рассосется. Так оно и случилось тогда. Через день все забыли, а я с самого начала считал Глэдис своим ангелочком. Просунув через густые кусты свой сексапильный нос, я обнаружил понурого Винста с Гейбом. Последний был школяром из 4 класса нашего года обучения. Мистер Джонс за уши тащил бедолаг, очевидно, к эшафоту будущей казни. Эпичненько. Видимо, Клайв сумел скрыться с рейда правоохранительных органов по местам злачных игр. Кроме мистера Джонса присутствовал мистер Левенталь, сторож гимназии по кличке Сержант, мужчина в годах, с деревяшкой вместо ноги. Как вы посмели, паршивцы, притащить в Монументум Студиорум свои порнографические карты? Злобно гудел он басом, хлеща куда попало школяров упругой веткой нум-нума, местного кустарника. Паршивцы дергались, увеличивая свои мучения, поскольку уши их находились в крепких руках Джонса и жалобно хныкали, но не громко, опасались привлечь к себе лишнее внимание. Монументум Студиорум, вроде гранит обучения на латыни, или оплот, плохонько, но несколько слов и поговорок Эйв на языке знал. Что, если эти карты увидела бы наша драгоценная леди Глэдис? Возмущенно поинтересовался Джонс, награждая схваченных ласковыми пинками. Что я там бы увидела? Замечательно, вот и наша принцесса, легка на помине. У нее нюх там что ли на школяров провинившихся? Откуда она так внезапно появляется всегда? Вот шулер-разбойники, осмелюсь доложить, миледи Глэдис Биллингем. Вытянулся Джонс, завидев моего ангела. Собрались компанией, изучали бесовское искусство карт в невообразимо оскорбительной форме. Третий сиганул с трибуны прямо на ограду, мы уж обрадовались, что разобьется, но тот утек демоническим образом, даже лица разглядеть не успели. Да перестань, Алистер, отмахнулась Глэдис. Ну, перекинулись они в карты на перемене, невелика потеря для гимназии. Мой отец каждую субботу в клубе до 2 ночи за ними сидит. Мне его тоже начать ругать и веткой хлестать, невместно такое сравнивать. Горестно сказал Джонс. Да, миледи, вы бы только видели их карты. Возмущенно вторил ему Левенталь. Вот глупец. Она и возжелала глянуть на них, несмотря на все их протесты. Только кинув взгляд, моментально залилась красным цветом. Какая гадость непотребная, вслух выразилась она. Чьи это карты? Винст промолчал, грустно и печально вращаясь сухом в руке Джонса. А вот другой школяр нет, Эйвера Дашера, пролепетал трусливо Гейб. Я так удивился, что у меня отказали ноги. Бороздя своим прекрасным носом все извилистые и толстые листья кустарника белоцветковой корицы, свалился прямо к ногам собравшейся компании. Вы, сказала мне опешившая Глэдис, избегая взгляда в глаза, вы ужасно развратный и испорченный мальчишка, мистер Дашер, и пулей метнулась с места событий. Мне чего этих стариканов теперь в одиночку раскидывать, так я же не смогу, я с пенсионерами одной крови. Левенталь, кстати, сразу попытался меня схватить за плечо, но я ушел назад изящным движением корпуса. Клянусь именем господа нашего, скороговоркой зачитал, подняв руку вверх. Я даже ни разу эти карты в глаза не видел. Меня оговорили. Постой, сержант, вдруг обратился к Ливентелю Джонс. Пацан за слова отвечает. Недавно проверил. Дед у него отставник из брезентовых 8, в пехоте и кавалерии так называют моряков за их накидки от дождя. Со старым лордом моря бороздил. С чего ты взял, что это карты Дошера? Жестко встряхнул Левенталь своими клещами за плечо Гейба. Мне Клайв сказал при раздаче. Немедленно поплыл расспрашиваемый. И ты, Брут, удивился про себя. Да вокруг одни предатели собрались. Чем я Клайву насолил? А ты что скажешь, молчун? Вывернул ухо Винста еще больнее Джонс. Не могу знать. Проскулил почти искренне мой валет. Выбор у него незавиден. Или Клайва сдать, или меня подставить. Ап абсурда, решив сражаться за свою честь, начал грузить стариков латынью, допустим это мои карты, совсем новенькие судя по рубашке, ни разу не игранные. Какой воин отдаст свое только что приобретенное, личное оружие в руки, да пусть даже друга? Я поглядел на наших стариков, определенный эффект мои слова возымели, нашарил в памяти его подходящее выражение, тестисунус. Тестиснулус эффектным жестом вытянул указующий перст на Гейба. Юридическая формула римлян. Один свидетель, не свидетель. Нельзя полагаться на слова одного человека. Наверное, вкупе с другими уликами это так не работает, но моя совесть сейчас точно чиста. Всего лишь слова, тем более не сказанные прямо, а с третьих лиц. Уважаемый суд, я полностью невиновен. Левенталь задумчиво пожевал губу, несколько польщенный стремительным возвышением из сторожа в судьи. Джонс вывернул лица преступников к себе, напирая на их уши. «Мы будем общаться с вами у директора», — свистящим шепотом пообещал он. «Вызовем родителей в гимназию. Покажем эти карты вашим матерям. Все юные леди и мисс нашей гимназии узнают о вашем пороке. Вы проклянете этот день и завербуетесь на флот юнгами, исчезнув на 30 лет из Лондона, мечтая стереть этот день из памяти своих друзей и знакомых». Джонс вперил тяжелый взгляд в раздавленных шкалеров. Гейб уже пустил крупную слезу и готовился к истеричным рыданиям. Винст еще держался, но шмыгающий нос показывал, насколько ему тяжело. «Если я еще раз увижу вас с картами», — поставил точку Джонс, довольный произведенным эффектом. «Вон отсюда». Метким пинком он придал ускорение юным развратникам. Спотыкаясь и размахивая руками, пацаны бросились к дверям учебного заведения. «Не смею отнимать ваше время, джентльмены». Раскланился я с боевым персоналом гимназии. Победа в юридическом диспуте окрыляла, но предательство близкого друга темным облачком портило горизонт. Что за дела? Сначала Маргос Хупи, теперь и Клайв. Вокруг его складывается нездоровая атмосфера. С этими мыслями я вошел в холл гимназии, повернув к палладианской лестнице слева, ведущей на второй этаж. Холл гимназии был приличных размеров. В конце его стояла триумфальная витрина, где за стеклом красовались спортивные кубки. Два серебряных, по шахматам и футбольной, один, золотой, по теннису, добытый кстати Гладис. По бокам холла поднимались две лестницы, соединяясь наверху, на втором этаже в единый пролет. С него, как мне рассказывали, поначалу велось единое богослужение пастором, обязательное для всех школ. Но очень быстро это всем надоело. Разбредавшееся стадо школяров мучительно долго находило дорогу к классам. Шум множества шаркающих ног по паркету бесил директора. В общем, перенесли богослужение на задний дворик, сделали только для первогодок. И овцы целы, и волки сыты. Вот у правой лестницы я наткнулся на выскочившего чертиком из табакерки Клайва. В смысле, выскочившего внезапно из класса первогодок. Походу дождался, пока все стихнет, вернулся к зданию и через окно влез, пока перемена идет. Что за дела, дружище? Вцепился в лацкан его пиджака. Какого ты всем наплел, что это мои карты? Да кому всем? Заныл тот, только Гейбу и сказал. Винск знает, карты мои. А Гейбу пришлось так сказать. Отказывался перекинуться в фараона, пока я не придумал, что карты ты стащил у бандитов с казино около Хаунбздича. Ему сразу интересно поглазеть на них стало. Тут-то мне и поплохело. Хаунбздич типа хитрого рынка в Москве 19 века. Злачное место на окраине Нового Лондона с бандюками и душегубцами. На что и в дебил, даже он туда не попрется. У Клайва вообще мозги есть? Да это все ради твоего авторитета, жарко дыша, прошептал Клайв. Ты же первый парень в школе теперь. Зашибись, вот и пиар-служба подъехала. С такими друзьями и враги не нужны. Они первые на триумфальном параде дружескую пулю из винтовки Мартина Генри в меня всадят. Ой, скажут, а мы думали, винтовка холостым заряжена. Ты мне крупно задолжал, Клайв, мрачно предупредил его. Со своим авторитетом я сам разберусь. Даже не лезь туда, куда тебя не просит. Причитая искренне, не понимая, что натворил, мерзавец тащился за мной до школьного стола. Мое катание на роликах вместе с компашкой Глыди теперь под вопросом. Глава 13. Вкидывай мяч мне на ход вперед, по правой бровке, что есть силы. Тихо шепнул я Сэму, подходящему, чтобы вбросить мяч в поле из аута. Чипмен честно разделил составы, и мы катали двухсторонку на тренировке. Сэм послушно встал у линии, изогнулся, и я, делающий вид, что отхожу под присмотром защитника к центру, тут же стартанул вправо. Стопой встретил мяч, но не обработал его, а мягко поддел вверх. Мяч по дуге изящно перелетел защитника, а я помчался за ним, ласково подправил круглого, направляясь к воротам. Разводка старая как мир, но защита растерялась. Второй стопер возмущенно кричал, что это офсайд, пока первый защитник понесся за мной. Судивший матч Чипмен на секунду задумался, но крикнул «Играем», а уже через пару секунд, не сближаясь к семенившему ко мне мелкими шашками голкиперу, я подсек мяч уже над ним. 2-0. Можно почилить в защите. Игра в это время не показывает высоких скоростей, все немного предсказуемо. Первый гол я сотворил с отбором в подкате, прервав передачу на защитника. Шел только первый тайм, все уроки закончились. Геологию, которую вел наш директор, я отсидел спокойно. Особо на глаза не лез мистеру Уильяму Миллеру, выскочек тот не любит. Разглагольствовал в этот раз наш ученый муж о минерально-сырьевых ресурсах Африки. Навострив уши, я прилежно внимал материалу. К началу 19 века Африка в целом была неизведанным местом. Европейцы рассиживались по побережью. Даже у Бранденбурга, захудалого немецкого княжества, был форт где-то рядом с датскими. Всех влекли в Африку пальмовое масло, слоновая кость, золото и рабы. Однако малярия и муха ЦЦ, из-за которой европейцы не могли пользоваться транспортом, быками, валами, лошадьми, сдерживали натиск колонизаторов. А к году вулканов оказалось, что британцы уже многих переиграли. Например, датчан, скупив 6 их фортов из 9 на юге Африки. Буров с побережья британцы выгнали, те сместились дальше внутрь континента. Надо отдать должное англичанам. Во всем у них виден системный подход. Вот почему на море королевский флот, владычица морей, у голландцев, испанцев, французов разве хуже корабли, люди и технологии были? Нет. В двух словах, система обеспечения флота и кадры обеспечили Великобритании преимущество. В общем, разведку и добычу ресурсной базы британцы наладили. Золото, железо, марганцевые руды, нефть, бокситы, хромиты, платина, знали примерно что, где залегает. Но алмазы не нашли. На месте, где Преториус основал свои фермы, из которых выросла бы Претория, в 1855 году разгорелось сражение между бурами и Матабили. И все почти как в реале, если не считать того, что их вождь Мзиликази оказался эспером, потому в этой истории вырезали буров. Когда британцы подоспели к месту сражения на пятый день, взяв в клещи Матабили и их союзные племена, состоялся второй раунд местного апокалипсиса. Половина африканского корпуса там полегла. Особо жаль своих дезертиров. Военнопленных и туземцев-добровольцев британцам не было, но вот от громадных потерь 7-го лондонского пехотного полка королевских стрелков, их долго бомбило. Новоявленного эспера ушатали из пушек, но находясь при смерти, тот заюзал некий скилл, после которого выгоревший круг диаметром 30 километров со спекшимся содержимым, все старательно обходили стороной. Случались при нахождении в нем нехорошие и страшные болезни. Даже озеро Цвани рядом выкипело от буйства посмертной стихии эспера. А между тем, шахточка с алмазами как раз рядом. В некой задумчивости я вышел с урока геологии. Призрак попугая Сильвера мерещился перед глазами, с надрывным криком, но не про пиастры, алмазы, алмазы, верещал он настойчиво. Навязчивое помутнение прервал только футбольный мяч, тренеру надо показать, насколько я хорош. 2-0, вполне приемлемо, но не поставить ли жирную точку? Наш состав минут 5 отбивался от соперника, пока я медленно кружил, бдительно опекаемый первым защитником в центре. Выждав, пока чуйка мне не нашепчет мне удобный момент, я врубил свое видение будущего. Аха, мяч неудобно срежется здесь. Я отсчитал про себя 10 секунд. Это не твой батяня на трибуне сидит? преувеличенно заботливо спросил я защитника, с такой здоровой тростью в руках, что, мгновенно побледнел тот, обернулся со страхом на трибуну. Я подскочил сзади к хавбеку соперника, подставил носок и мяч, который тот неловко пытался остановить после срезки от нашего Сэма, прошел у него между ног. Я пробросил его направо, набрал скорость. Второй защитник стал медленно пятиться по центру, а первый, обнаружив, что его провели, с диким рыком обманутого пьяницы, которому не долили разливного пива в банку, ринулся мне на перерез. Обкраденному хавбеку противника тоже не понравился расклад, и он наседал на спину, но в скорости им со мной не тягаться. Дойдя до края поля, я сделал вид, что войду в штрафную, но сам мягонько накинул питу на ход, топча траву взбесившимся асфальтоукладчиком. От всей широкой британской души он влепил по мячу. Вратарь прыгнул бешеной белкой, но мяч стрелой пронзил атмосферу и затрепыхался в сетке. Чепмен свистнул. «Ты прямо поумнел и чутье развилась», — вполголоса сказал он мне. «На всех бы так перерыв влиял. Не было ни дня, коуч, когда я не думал о футболе и о том, как ошибался». Польстил ему. «Не верю, и Касаидр ты болтливый», — величественно отрезал он. Но его уходящая с поля спина выражала счастье. В общий душ меня пропустили одним из первых. Такова привилегия ареста, старшегодков и капитанов команды. Капитанство посреди сезона никто не меняет, но я буду играть в основе, в нападении уже на третьем году обучения. Этого было достаточно, чтобы зайти в кабинку. Быстро сполоснувшись, я надел школьную форму. Все разойдутся по домам, но у меня факультатив по химии с цианотипией. В дверях гимназии я увидел выходящую Глэдис с Анной Марией. На меня она не взглянула, а ее подруженцы солидарно выразили презрение. Что за вошь мелкая здесь скачет? Примерно значили их надутые мордашки. Было все равно на такую обструкцию, хотя обида глухо ворочалась в груди. В чем моя вина, боярыни? Кинул только взгляд на уходящую Глэдис, ожидавший ее экипаж, и прикипел глазами. Сегодня за ней заехал необычный конный экипаж с четверкой белоснежных иноходцев. Позолоченный автомобиль с открытым верхом, двумя диванами для сидений, обитые черной кожей, с высокой колесной базой и арками под них, здоровые круглые, выдающиеся вперед фонари. Так похож на первый Мерседес начала 20 века из моего мира, наикрутейшее чудо здесь, что я видел. За приподнятым, длинным рулем возвышался элегантный дворецкий. Завидев Глэдис, он спустился с водительского места и вежливо распахнул дверь перед дочерью лорда. Приподнял заботливо верх над задними местами, закрывая от солнца, рассаживавшихся по местам девчонок. На его месте должен был быть я, гонять по улочкам и громко сигналить, распугивая чопорных аристобабок. Вздохнув, я вернулся к своему месту простого школяра. Куплю участок, изгаженный этим мзеликази, очищу от ядовитых соплей или что там после него осталось, найду алмазы, продам и соберу себе внедорожник с граммофоном. Утешая себя подобными мыслями, я спустился в подвал гимназии. Там находилась химическая лаборатория, где гномы лепреканы, виноват, наши умники-разумники, банчили фальшивое золото, или опиум бодяжили. Да кто их знает, чем они занимались. Химия злая наука, лишь бы ради не открывали. Гимназию потом сносить придется и бетонным саркофагом закрывать. Дойдя до двустворчатой двери с надписью «Опытная гимназическая лаборатория», вежливо постучал в нее. «Быстрее, где тебя только черти носили?» Послышался из-за нее торопливый выкрик мистера Уильяма Перкина. «Это наш руководитель лаборатории. Химию сейчас изучают в разделе учебника физики. Бредятина, но как есть. Деталями такой дискриминации Ивер никогда не интересовался. Лаборатория есть, а наука не представлена. Зато факультатив по ней, вынь да положь. Если хочешь, балл себе лишний за экзамены в Оксфорде». Я дернул двери. Меня встретил недоумевающий взгляд Перкина. «Ты кто?» Не стал он тратить лишнего времени на церемонии. «Заблудший пасынок великой науки», — с грустью поведал ему. «Два с лишним года в гордыне своей мне казалось, что я смогу прожить без химии. Как же жестоко я ошибался, мистер Перкин. Не дайте пропасть юному». В середине моего экспромта меня ощутимо толкнуло в спину. Толстый мальчуган, старательно пыхтя, нес коробку, при виде которой мистер Перкин подскочил и вцепился в нее, словно блогер в палку для селфи. Ни секунды ни медля я последовал его примеру. Вместе мы дотащили коробку и осторожно водрузили на стол. Я сразу заглянул внутрь, в момент распаковки коробки Перкиным. Вдруг там бруски золота и руководитель лабы со мной поделится? Да у него фамилия даже Бустовая 9, Англ, Перкуисити, Льгота, Привилегия. Перк – это предмет или способность, дающая положительный эффект в комп-играх, но внутри были только кругловатые колбы из толстого стекла, в которые были закреплены два медных стержня. Между стержнями был вставлен угольный соединитель. Все эти лампы были накрыты гофрированным картоном. Я поглядел на обстановку. У стены стоял адский двигатель с большим колесом. От газового баллона в углу к нему тянулась трубка. В центре лаборатории стоял стол, разделенный по длине полкой, на которых стояли всякие колбы, реактивы, коробки, чашки. На столе высился здоровый микроскоп, непонятный прибор с проводками, система из трубок, напоминающая капельницу, только с трубками противного вида, из коричневой резины. Над столом, освещая его ярким светом, были подвешены точно такого же вида, как и новоприбывшие, лампы накаливания. Половина не горели, быстро сгорают, с умным видом выдал я. Часов через 100, уныло согласился Перкин, и спохватился. Так кто ты такой, пасынок науки, Эйвер Дашер? Прибыл по заданию мистера Роусона для цианотипирования наших чертежей с урока черчения, сэр, доложил ему. Ах, да, припоминаю, пробормотал он, Артур заходил меня предупредить. Но, видишь ли, нам слегка не до этого сейчас, рад буду помочь, сэр, вытянулся перед ним бравым солдатиком. Он поглядел недоверчиво, но вид мой, полный энтузиазма и усердия, растопил его сердце. Скоро лампы будут везде, вещал Перкин в процессе замены. Электрическое освещение заменит газовое, Лондон засияет как никакой город в мире. Электричество откуда возьмут? Спросил я с любопытством, подавая мальчугану, который представился Джеффри, сгоревшую лампу. О, многозначительно поднял указательный палец Уильям, в Лондон уже плывут три генератора Глэди с индийского завода. Глэди, с глупым видом переспросил я, причем здесь наша принцесса? Хотелось бы знать. Уильям Перкин посмотрел на меня сверху со стремянки с некоторой жалостью. Глэди Электрик, компания лорда Эндрю Биллингема. Наш славный лорд родитель технических новшеств. В его особняке, говорят, даже гидродинамо-машина установлена. Хотелось бы мне на нее взглянуть. Имя Глэдис пришло в английский язык из старовалийского. Так звали валлийскую принцессу. Имя созвучно и однокоренно со словом «счастье». Потому когда я сокращаю Глэдис в Глэди, для меня это звучит как милое славянское имя Рада. Надеюсь, никто здесь не умеет читать мысли, иначе мне конец. Но Эндрю Биллингем, конечно, мужик, настоящий Тони Старк этого времени. Это при нем метро построили и освещение везде в городе провели. Теперь вот газовое на электрическое собираются заменять. Эти генераторы тоже от газа будут работать. Наша гимназия подключена к газопроводу. Газ вообще здесь есть у подавляющего большинства жителей. К кому не подведена труба, покупает газовые баллоны. Судя по стоящему здесь газовому генератору с баллоном отдельно, Перкин электрическое освещение сделал сам. От газового освещения в лаборатории становится как у мартеновской печи, жарко, разумеется, пропыхтел Перкин. Хотя проект гидростанции от уже лет 5 рассматривается. Техническая сложность подобного проекта нам по силам, но материалы. Он прервался и посмотрел на меня сверху со стремянки. Объяснять дальше он не стал. К чему школьника пугать, но я уже понял. Шпильки крепления на крышках турбины поедут, как на Саяно-Шушенской ГЭС, минус много миллиардов и под 100 человеческих жизней. Я в Красноярске на соревнованиях как тренер был, когда все случилось на родной земле. После замены ламп Перкин наконец снизошел до меня. Надел перчатки, вынул ящик для фиксации копий, приготовил ванну с промывочным раствором. Листки белой бумаги покрыл специальным раствором цитрата железоаммония с железосинеродистым калием. Так бумага становилась светочувствительна. Заложил листки между кальками, оставил под лампами освещения. «Полчаса хватит», — сказал Перкин. «Потом ящик опустим в воду и промоем». За полчаса мы немного поболтали. Сразу на факультатив он меня не подписал, и я его понимаю. Сначала надо стать полезным, примелькаться. Сам Перкин даже не с первого раза в Оксфорд поступил. 4 года работал ассистентом лектора в высшей фармацевтической школе в Нью-Дели и в столичной аптеке. Кстати, спас какого-то чувака от отравления мышьяком. Засидевшись в лаборатории, домой я вернулся только к 20:00 вечера. Дед загорал у скамейки, уже не с трубкой, с журналом «Инженер» в руках. По привычке начал ворчать. Дескать, с каждым днем все позже возвращаешься. Но после предъявления ему копий чертежей, своего и всех одноклассников, заметно смягчился. «А кому и где сейчас легко?» — надрывно спросил я, плюхаясь в лохань с водой, предусмотрительно заполненное дедом из колонки на нашем участке. Хотелось бы знать такое место. Хотелось бы знать, ради кого такие метаморфозы происходят. Проницательно заметил дед. Все ради своего поместья, титула и самобеглого экипажа, ответил я, отфыркиваясь. Тебе куплю плантацию лучшего табака в Западной Британии, родителям свое агентство недвижимости. Против обыкновения дед надо мной ерничать не стал, лишь мудро заметил, что одного агентства хватит. Еще дед моего деда ютился в простых трущобах Ньюлана, его отец в рабочих кварталах и чуть позже среди зажиточных мастеровых. Так по шажочку все ближе к заветному среднему классу. Этот дом куплен на откладываемое 50 лет неплохое жалование деда, плюс призовые за захваченные корабли и парочку убитых эсперов. Хороший дом, респект и свой бизнес. Родители вернутся из длительной командировки с неплохой суммой. Осталось мне потрудиться, но я предпочту взлететь в стратосферу, если на старте не собьют. Поболтал с дедом о жизни. На выходных он собирался с деканом кафедрального собора Богоматери Уэлсингемской на рыбалку. Этот вот декан, его преподобие доктор богословия Мартин Монтейт, правая рука епископа Нью-Лондонской епархии. Так бы, конечно, дед ни в жизнь с ним не познакомился, просто однажды тот бухал с Ричардом Биллингемом, когда лорд ему похвастался, что поймал 4-метровую мурену. Слово за слово, два выпускника-однокурсника Оксфорда заспорили. Преподобие кричит: «Ты все врешь». Лорд божится всеми святыми, что правду говорит. На самом деле ту мурену дед поймал. Его Ричард к себе и призвал, когда два титулованных алкаша решили порыбачить на спор. Выплыли на яхте Биллингема в сопровождении берегового броненосца Гидра. Нормально так отдохнули и порыбачили, декану понравилось. С тех пор его преподобие бухает горячительного раз в месяц, пока Дольф тягает рыбу для него. Ведь если Мартин вернется домой без рыбы, миссис Монтейт быстро поймет, что муженек банально алкашит вдали от дома и за такое жестко отоварит сковородкой. Ей как-то плевать на духовный сан своего мужа. Всю историю знакомства боцмана и декана я слышал от бати. Сам дед предпочитает не распространяться, но именно поэтому Эйвер пел в церковном хоре и ничего с ним там плохого не случилось. Так-то всякое бывает, судя по медиа из прошлой жизни. Эйв поторговал личиком, попел умиляя молоденьких и не очень милф, насмотрелся на гламурную публику, обтесался немного. Опять же, в плюсик ему это занесли на невидимых весах бюро аристократической машины империи. Все шло по плану, пока не появилась Глэдис. Красивые девушки, страшный головняк. Лучше с актриской из варьете замутить. Я нырнул вглубь боди. Даже к лучшему, что мы теперь не общаемся. Уверял сам себя. Никакого спектакля. Все усилия можно сосредоточить на своей цели. Но где-то в груди рос холодный ком обиды. Глава 14. Я никак не могу позволить себе опоздать, Стив. Нет, только не при пастор-гимназии. Никого не трогал, бежал себе спокойно в одиночку, только завернул, выбегая на большой проспект. Нате вам, позолоченное детище туманного британского гения, сверкая нагло роскошью, бессильно стоит у тротуара. Чудо паром, что самовар бабулькин. Глэдис и Анна-Мария прилагаются рядом. Печальный дворецкий, разложив капот, взирает на внутренности автомобиля, будто что понимает в нем. Разложив, потому что капот у авто посередине раскладывался. Мне стоило бы мимо пробежать, но Глэдис была в безутешном отчаянии, потешно топая ножкой на дворецкого и выглядела так мило, как магнитом притянула. «Добрый день, леди, сэр, не позволите мне попытаться вам помочь?» Опознав мой гимназический костюм, дворецкий несколько ожил. «Есть на кого сместить фокус внимания и ответственность разделить. Почему он должен за технику отдуваться, в которой мало что понимает?» «Изврат!» Хором припечатали меня Анна-Мария, едва завидев меня. Глэдис, повернувшись на меня, промолчала, скорчила отвращающуюся рожицу и отчего-то покраснела. «Клянусь Господом нашим!» Поднял я руку. «Эти карты вовсе не мои, меня оболгали». Это несколько их успокоило. В любом непонятном случае, упоминай, господа, нация это религиозная, в их понимании нет ничего страшнее, чем солгать с именем Боженьки. Ты можешь хоть каким угодно гением быть, всего добиться сам, но придешь там за кредитом или дочку сватать к человеку хорошему, а тебе. Так вы солгали 15 лет назад, на приеме у леди Крансберри, в 12 часов дня в малом зале замка Честершир, что розовую орхидею сами вырастили. На самом деле вы ее купили у торговки цветами. Не, мил человек, нет тебе никакой веры. Давай, до свидания. Девчонки сбились в кружок и о чем-то зашушукались.